На другой стороне улицы, на углу 6-й авеню, был ресторанчик, где прежде Джордан часто обедал. Бывало, шутил с официантками, а иной раз выкуривал часы, как сигареты, устремив взгляд в пустоту в поисках ускользающих решений. Постепенно он подружился с хозяином, Тимом Броганом, и получил разрешение ставить свой мотоцикл во дворике за рестораном. Джордан прошел перед витриной и, махнув официантке в зеленом форменном платье, та обслуживала двух посетителей, сидящих за столиком у окна. Девушка узнала его, и, поскольку руки у нее были заняты, ответила кивком и улыбкой. Он свернул в переулок и сразу же пошел направо, во внутренний двор. Рядом с его покрытой брезентом машиной стояла и курила, видимо, улучив минутку, официантка Аннет. Джордан знал про нее все. Муж давно пристрастился к бутылке. У сына несколько лет назад возникли неприятности с полицией. Аннет со слезами на глазах обратилась к нему. Джордан пожалел ее и помог выручить парня. Про мужа Аннет больше не поминала, а сын, кажется, нашел работу и больше в переплеты не попадал. Она нисколько не удивилась, увидев его. — Здравствуй, Джордан. А я уж думала, что утром не найду на месте твоего мотоцикла. Ты же вроде уезжать собрался. — Да, собирался, но кто-то решил где-то за меня, и мне с ним не тягаться. Что, неприятности? — Да. Во дворике царил полумрак. Тем не менее по лицу женщины скользнула заметная тень. — У кого их нет, Джордан? Оба знали, о чем говорят, и знания-то почерпнули не из книг. Джордан снял чехол с мотоцикла, обнажив красные формы своего «Дукатти 999». Как не привык он к этой машине, все же невольно залюбовался ею. Он любил ее за отличные качества, но еще больше за красоту. Для тех, кто предпочитает мотоцикл автомобилю, Дукатти исполнен особого очарования. Аннет, угадав его мысли, кивнул на мотоцикл. Красивый, красивый и опасный. Не больше, чем все в этом городе. Пока, Джордан. Аннет бросила на землю окурок и аккуратно затоптала его ногой. Затем повернулась и пошла работать. Скрип затворяемой двери утонул в грохоте мотора. Застегивая шлем и слушая ровный гул машины, Джордан подумал о том, что едет туда, куда вроде бы зарекся ездить. После звонка брата он направляется на место преступления. Правда, на сей раз все несколько иначе. На сей раз убиты частицы его жизни, хотя Джеральд по собственной воле оборвал все связи с чужой жизнью. Но это был бы полбеды. Не случись того, что случилось. Жертва преступления Джерри Хо на самом деле звался Джеральдом Марсалисом. Был его племянником, сыном Кристофера Марсалиса, мэра Нью-Йорка. Глава 5. Выезжая на финишный отрезок Уотер-стрит, Джордан отметил, что солнце поделило улицу на две половины. Левую и правую, светлую и темную, горячую и холодную. Он отрешенно подумал о том, что некогда и его жизнь подходила под эту избитую метафору. Теперь все это казалось далеким, как фильм, из которого помнишь какие-то фрагменты, но не можешь вспомнить название.